Он остановился, трепеща не за себя, а за бедную женщину. Очевидно, назначая ему это свидание, она подвергала себя большой опасности. Карета продолжала все с той же быстротой нестись вперед. Потом она влетела в Париж и скрылась. Д'Артаньян застыл на месте, ошеломленный, не зная, что думать. Если это была госпожа Бонасье, и если она возвращалась в Париж, то к чему это мимолетное свидание, этот беглый обмен взглядов, этот незаметный поцелуй? Если же это была не она, что тоже было вполне вероятно, ибо в полумраке было легко ошибиться. Если это была не она, то не являлось ли это все началом подстроенной против него интриги, и не воспользовались ли его враги в качестве приманки женщиной, любви которой он ни от кого не скрывал? К Д'Артаньяну подъехали его спутники. Все трое отлично видели, как из окна кареты выглянула женская головка. Но за исключением Атоса, никто из них не знал в лицо госпожи Бонасье. По мнению Атоса, это была именно она. Но он не так напряженно, как Д'Артаньян, вглядывался в это хорошенькое личико, а потому заметил в глубине кареты и вторую голову, голову мужчины. «Если это так, — сказал Д'Артаньян, — то, по-видимому, они перевозят ее из одной тюрьмы в другую. Но что же они собираются сделать с этой бедняжкой, и встречусь ли я с нею когда-нибудь?» «Друг, — серьезно проговорил Атос, — помните, что только с мертвыми нельзя встретиться здесь, на земле. Мы с вами кое-что знаем об этом, не так ли? Так вот, если ваша возлюбленная не умерла, и если это именно ее мы видали сейчас в карете, то вы разыщете ее, рано или поздно. И, быть может, — добавил он свойственным ему угрюмым тоном, — быть может, даже это будет раньше, чем вы сами этого захотите». Часы пробили половину восьмого. Карета проехала на 20 минут позднее, чем было назначено в записке. Друзья напомнили Д'Артаньяну, что ему предстоит сделать один визит, не переминув заметить, что еще не поздно от него отказаться. Но Д'Артаньян был вместе и упрям, и любопытен. Он вбил себе в голову, что пойдет во дворец кардинала и узнает, что хочет ему сказать его высокопреосвященство. Ничто не могло заставить его изменить решение. Они приехали на улицу Сент-Анаре и на площади кардинальского дворца застали 12 вызванных ими мушкетеров, которые прогуливались, поджидая товарищей. Только теперь им объяснили, в чем дело. Д'Артаньян пользовался широкой известностью в славном полку королевских мушкетеров. Все знали, что со временем ему предстояло занять там свое место, и на него заранее смотрели как на товарища. Ввиду всего этого, каждый с готовностью согласился принять участие в деле, для которого был приглашен. К тому же речь шла о возможности досадить кардиналу и его людям, а эти достойные дворяне были всегда готовы на такого рода предприятия. Атос разбил их на 3 отряда. Взял на себя командование одним из них, отдал второй в распоряжение Арамиса, 3-й — Портоса. Затем каждый отряд засел поблизости от дворца, напротив одного из выходов. Что касается Д'Артаньяна, то он храбро вошел в главную дверь. Несмотря на то, что молодой человек чувствовал за собой сильную поддержку, он был не вполне спокоен, поднимаясь по ступенькам широкой лестницы. Его поступок с миледи очень походил на предательство, а он сильно подозревал о существовании каких-то отношений политического свойства, связывавших эту женщину с кардиналом. Более того, Девард, которого он отделал так жестоко, был одним из приверженцев его высокопреосвященства. А Д'Артаньян знал, что если его высокопреосвященство был страшен для врагов, то то он был горячо привязан к своим друзьям. «Если де Вард рассказал кардиналу о нашей стычке, что не подлежит сомнению, и если он узнал, кто я, что вполне возможно, то я должен считать себя почти что приговоренным», — думал Д'Артаньян, качая головой. «Но почему же тогда кардинал ждал до нынешнего дня?» «Да очень просто. Миледи пожаловалась ему на меня с тем лицемерно-грустным видом, который ей так идет. И это последнее преступление переполнило чашу. К счастью, — мысленно добавил Д'Артаньян, — мои добрые друзья стоят внизу и не дадут увести меня, не попытавшись отбить. Однако рота мушкетеров господина де Тревиля не может одна воевать с кардиналом, который располагает войсками всей Франции и перед которым королева бессильна, а король безволен. Д'Артаньян, друг мой, ты храбр, у тебя есть превосходное качество, но женщины погубят тебя». Таков был печальный вывод, сделанный им, когда он вошел в переднюю и передал письмо служителю. Тот проводил его в приемную залу и исчез в глубине дворца. В приемной зале находилось 5 или 6 гвардейцев кардинала. Увидев Д'Артаньяна, который, как им было известно, ранил Жуссака, они взглянули на него с какой-то странной улыбкой. Эта улыбка показалась Д'Артаньяну дурным предзнаменованием. Однако запугать нашего гасконца было не так-то легко. Или, вернее, благодаря огромному самолюбию, свойственному жителям его провинции, он не любил показывать людям то, что происходило в его душе, если то, что в ней происходило, напоминало страх. Он с гордым видом прошел мимо господ гвардейцев и, подбоченясь, остановился в выжидательной позе, не лишенной величия. Служитель вернулся и знаком предложил Д'Артаньяну следовать за собой. Молодому человеку показалось, что гвардейцы начали перешептываться за его спиной. Он миновал коридор, прошел через большую залу, вошел в библиотеку и очутился перед каким-то человеком, который сидел у письменного стола и писал. Служитель ввел его и удалился без единого слова. Д'Артаньян стоял и разглядывал этого человека. Сначала ему показалось, что перед ним судья, изучающий некое дело. Но вскоре он заметил, что человек, сидевший за столом, писал или, вернее, исправлял строчки неравной длины, отсчитывая слоги по пальцам. Он понял, что перед ним поэт. Минуту спустя поэт закрыл свою рукопись, на обложке которой было написано «Мирам. Трагедия в 5 актах». И поднял голову. Д'Артаньян узнал кардинала.